Ну да, я напоминаю, что изначально родильный госпиталь задумывался в первую очередь как место подготовки будущих акушерок, которые, получив навыки и знания, разъедутся по России и будут непосредственно заниматься снижением детской и материнской смертности, так сказать, на местах. Нужно только подумать, где брать девушек. Боюсь, запас девиц, имеющих хоть какое-то начальное образование, не слишком глубок, и придется обучать их с нуля. На самом деле обучение акушерок виделось мне только первым этапом, мыслями я ушел гораздо дальше. Во-первых, была у меня идея наладить обучение медицинских сестер для армии. Там в плане помощи раненым дела обстояли не сильно лучше, чем пару тысяч лет назад где-нибудь в армии римской. Ни о какой более-менее систематической работе в этом направлении речи не шло, в первую очередь, потому что медицинского персонала было крайне мало, я бы даже сказал мало непростительно. Поэтому самой главной операцией военных хирургов была ампутация, а процент раненых, вновь вставших в строй, удручающе мал. И первой мерой, которую я хотел предпринять, внедрение в армейскую структуру классических таких медицинских сестер, которые оказывают первую помощь прямо на поле боя, выигрывая для настоящих врачей драгоценные в таком случае минуты. Хотя, если смотреть на это здраво, то до реализации задумки было еще очень далеко. Во-вторых же, я рассматривал профессии младшего медицинского персонала и потом учителей, как первую ступеньку к эмансипации женщин. В это время о такой проблеме еще никто не думал, но по моему мнению, у тех женщин, которые принципиально не видели себя женой-домохозяйкой, должен был быть какой-то запасной вариант, пусть даже такой малопривлекательный на первый взгляд, а это совсем другие затраты, и материальные, и временные, кивнул воспитатель и добавил, сменив тему, у вас сейчас занятия с Андреем Карловичем, я поморщился и кивнул, не знаю, чья это была идея, назначить мне учителя по политэкономии, господи, какая тут политэкономия в начале 19 века, однако занятия с господином Штархом каждый раз превращались в сущее мучение. Да, Семен Романович, вы останетесь? Ну нет, открыто чуть ли не заржал Воронцов. Слушать все это еще раз я не собираюсь. Да и Михаила, пожалуй, заберу, а то он опять плохо спать будет. Ну спасибо, буркнул я, хотя в душе был скорее доволен. Андрей Карлович хоть и был, как многие немцы, изрядным занудой, однако не давил авторитетом и с удовольствием спорил с помощью фактов со своим высокородным студентом. Прошлый раз, о котором и говорил воспитатель, у нас вообще до криков дошло, впрочем, в итоге мы расстались хоть и раскрасневшиеся и немного посадившие голос, однако вполне довольные друг другом. Вы же понимаете, что это бред, что то, о чем вы говорите, это сферический конь в вакууме. В тот раз мы втроем ехали из Гатчины, где предпочитала обитать мама, и начали свой урок еще в карете. Шторх тоже часто бывал в Гатчине, подрабатывая чтецом вдовствующей императрицы, и в этот день мы решили ехать в Питер в одном транспортном средстве. Воронцову, который сопровождал меня в маленьком путешествии, было просто некуда деться из ограниченного пространства, и пришлось слушать нашу учебную перебранку от начала и до конца. Что, простите, не понял экономист выражения из будущего. Упрощенная модель, неприменимая на практике, максимально лаконично объяснил я. Шторх был приверженцем, как и большинство современных экономистов, если уж быть совсем откровенным, теории Адама Смита, то есть либертарианства в чистом виде, и, конечно же, пытался впихнуть в меня свои представления о свободной торговле и рынке, который, как известно, все порешает. Человеку, который был хоть немного знаком с дальнейшим развитием событий, все это казалось не научной теорией, а бредом умалишенного. Впрочем, тут я отчетливо понимал, и старался поэтому сдерживаться, что у местных просто не хватает данных для более глубокого анализа. И что же я упрощаю, Николай Павлович? Шторх откинулся на спинку кресла и, сложив руки в замок, приготовился слушать. Вы даже не пытаетесь наложить вашу, вернее смитовскую, модель на практические условия? Я пожал плечами. Возьмем современную ситуацию. Взаимоотношения России и Англии. Если взять за основу либертарианскую модель и открыть наш рынок, убрав дополнительные пошлины, к чему это приведет? Российские производители почувствуют конкуренцию и будут вынуждены улучшать качество и снижать издержки производства, заученно ответил экономист. Нет, конечно, они просто разорятся, не выдержав конкуренции, и на этом все закончится. После чего их всех скопом скупят иностранцы и в итоге поднимут цены на конечную продукцию, а местных конкурентов уже не будет. Если они поднимут, значит тут же появятся новые производители, почувствовавшие перекос на рынке и соответственно возможность заработать. Примерно в таком ключе проходили наши с ним уроки, хотя если быть совсем уж честным, то дядька он был вполне умным и даже местами компетентным, что, однако, не мешало нам чуть ли не каждый раз спорить до хрипоты. С другой стороны, некоторые взгляды моего учителя политэкономии были весьма прогрессивными. Так, например, мне не пришлось объяснять учителю, что нематериальные ценности могут иметь, и должны иметь, точно такое же денежное выражение, как и материальные, и что в определенных ситуациях они могут вообще стать основой экономики. Тут ему, воспитанному на идее, что главным богатством является земля, поверить мне было сложно, ну а я и не настаивал, как объяснить человеку, продукту 18 века, феномен триллионной капитализации гигантов будущего. Если же говорить про моих учителей в целом, то нужно признать, что подобраны они были весьма тщательно. В любом случае это были хорошо образованные, как для нынешнего времени, специалисты, которые, может, часто густо не могли дать мне новых фундаментальных знаний, однако существенно расширили мои представления о научной и общественной мысли конца 18-го, начала 19 веков. Глава 8. «А три воза водорослей морских тебе зачем?» С листа зачитал Александр, явно удивленный такой статьей расходов великого князя. «Жалко, что ли?» Мелькнула у меня мысль. «Годовое содержание великого князя – 50 тысяч рублей, а я тут за червонец отчитывать должен. Когда мне уже 16 наступит?» Мы сидели в обеденном зале в Зимнем дворце. Тихо, можно сказать, по-семейному отмечая мой 7-й день рождения. Вообще дни рождения, в отличие от Дня Ангела именин, в это время отмечались не очень пышно, ну а я, последние 20 лет предпочитавший про такой сомнительный праздник вообще не вспоминать и вовсе не горел желанием разводить из-за этой даты суету. Впрочем, скромно и по-семейному в применении к семье российского императора все равно имело достаточно растяжимое значение. Когда-то давно, лет 200 тому вперед, я был с экскурсией в Эрмитаже, и больше всего меня удивило то, как в этой музейной роскоши реально можно жить. Неожиданно для себя, столкнувшись с этим вопросом на практике, я обнаружил, что все не так уж плохо. Конечно, от барочного стиля, в целом свойственного второй половине 18 века, никуда не денешься. Все эти колонны с богато украшенными капителями, обилие позолоты, бархата, тяжелой мебели, действительно уютным, наверное, мог назвать только настоящий извращенец, ну или тот, кто просто никогда не знал другого. Однако в настоящее время Зимний все же не походил на музей, а был именно императорской резиденцией. По сути, жилым домом, хоть и очень большим, а значит, не на каждом клочке стены висели картины и не каждый угол был занят статуями. Кроме императора с женой за столом, конечно же, присутствовала мама, Константин без жены, старшие сестры и Михаил. После смерти Павла, железной рукой державшего всю семью вместе, что, по правде говоря, нравилось далеко не всем, такие регулярные раньше встречи стали крайне редки. Мария Федоровна последнее время большую часть времени проводила в Гатчине, Александр все еще не утратил интерес к государственным делам, Константин предпочитал семейным обедам великосветские мероприятия, порой откровенно сомнительного свойства, ну а младшие дети были поручены воспитателям и мало пересекались со старшими. Хочу добыть из них один весьма полезный элемент, хотя еще не очень представляю как. Нужно будет найти человека, разбирающегося в химии, потому что я немного застрял, оторвавшись от торта, ответил я императору. Чертов упомянутый с дуру йод. Воронцов не забыл сказанное мною в запале слово и несколько раз очень аккуратно выводил разговор на обозначенную тему. То ли ему самому было интересно, то ли он получил соответствующие инструкции, что тоже нельзя было исключать. Пришлось заняться открытием нового элемента. Вот только буквально сразу я столкнулся с тем, что мои знания, честно признаюсь, и в школьные времена знал химию в лучшем случае на 4, а уж теперь и подано, мягко говоря, неадекватны поставленной задаче. Все, что я помнил, это то, что водоросли нужно просушить и сжечь, и вот тут и крылся самый главный затык. Что делать дальше, я представлял несовершенно и даже хуже. Я с трудом представлял методологию, следуя которой можно добыть из полученной золы искомый продукт. Ну там, обработать отдельно кислотой, отдельно щелочью я бы, предположим, догадался, если бы мне кто-то дал в руки опасные реактивы. А дальше-то что? Собственно, это и выводило на необходимость подключения опытного химика-экспериментатора, Однако и тут были сложности. Из всех ученых-химиков Российской империи я честно помнил только Ломоносова и Менделеева, причем первый уже умер, а второй еще не родился. Но три воза. Возможно, Семену Романовичу стоит больше времени уделять твоему образованию, и тогда не останется времени на всякую ерунду, едко бросила мама, которую жутко бесило то, что Александр практически полностью отстранил ее от участия в моем воспитании, и которая не считала необходимым это свое недовольство хоть как-то скрывать. Ну почему же, я наконец отставил пустую тарелку и ответил вдовствующей императрице. Можно считать, что я изучаю химию, только делаю это еще и с пользой для государства. А у тебя всегда на все заготовленные аргументы. Мария Федоровна не желала сдерживать свой характер даже в день рождения сына. Я уточню у графа Новосильцева насчет подходящей кандидатуры. Александр, не обращая внимания на слова матери, повернулся ко мне. Кому как ни главе ему знать насчет лучших умов Отечества. Николай Николаевич, тот самый, один из четверки негласного совета, был назначен главой Санкт-Петербургской академии наук. Я, кстати, хотел спросить, хитро прищурившись, я бросил взгляд на брата. Тот уже знакомый с моими вывертами как будто даже подобрался немного. А почему у нас Академия наук называется Санкт-Петербургской, если она по своей сути общеимперская? Разве есть у нас другие Академии наук в других городах? Вопрос своей простотой и логичностью поставил всех присутствующих в тупик. Несколько минут в столовой стояла тишина, нарушаемая только стуком ложечек, которыми дети поглощали десерт, и скрипом мозгов, обдумывающих мой вопрос. Так Петр Великий назвал, никому и в голову не приходило переименовывать. Первым, на удивление, нашел что сказать Константин. А какая, в общем-то, разница? Главное, что там состоят люди, которые могут решить твою научную проблему, а название – дело десятое. Развивать тему я не стал, только благодарно кивнул. Все-таки между общими знаниями, собранными по верхам, и хорошим фундаментальным образованием лежит огромная пропасть. Я просмотрел твой проект создания нового егерского полка, меж тем продолжил Александр. Скажи, пожалуйста, чем тебе не угодили твои измайловцы, что ты хочешь их сменить на новосформированную часть? Это правда, еще по велениям Павла я был назначен шефом измайловского полка, между прочим, третьего по старшинству гвардейского пехотного полка империи, и на официальных мероприятиях щеголял в форме с соответствующими знаками различия. На принадлежность именно к этому гвардейскому полку указывали светло-зеленые элементы на традиционно зеленой для российской армии форме. Например, у преображенцев они были красные, у семеновцев – синие. Я предположил, что ты, учитывая, скажем так, сложную международную обстановку и войну с французами, которая может начаться с любой момент, экспериментировать с боевой частью мне не позволишь. А я хотел бы попробовать сделать все по-своему изначально. Иногда проще сделать с нуля, чем ломать уже заведенные порядки. Полки нового строя сформировать хочешь? Понимающе прищурился император. По образцу Петра Свет Алексеевича. За диалогом, не вмешиваясь с интересом, следили остальные члены семьи. Меня тут давно уже считали не совсем нормальным, и, в общем-то, привыкли к моим постоянным выборкам. Что-то типа того, я с сомнением покачал головой, вот только не уверен, что справлюсь сразу с полком. Поэтому хочу для начала взять три десятка молодых офицеров и сформировать из них такой себе экспериментальный взвод. Потом, если все пойдет так, как я себе представляю, добавить унтеров и расшириться до роты таким порядком постепенно за несколько лет, отработав по пути методологию подготовки, дойти до полка. А там, глядишь, уже и 12-й год подоспеет, и полк егерей и партизан, натренированных на малую войну на коммуникациях противника, будет полезнее, чем три линейных дивизии, мысленно добавил я, а вслух произнес, впрочем, так далеко я пока не заглядывал. Сначала нужно со взводом разобраться. Представляется мне, что как в любом незнакомом деле может вылезти столько неучтенных проблем, что я успею три раза пожалеть, что вообще за это дело взялся. Молодой император в ответ на мои слова только невесело усмехнулся и промолчал. Видимо, шапка Мономаха, чтобы получить которую он поучаствовал в убийстве отца, оказалась не столь удобной и легкой, как он себе предполагал. Вроде ты весь такой самодержавный и можешь делать что хочешь, но дьявол, как обычно, кроется в деталях, и в любом деле, затрагивающем чьи-то интересы, это тебе не Георгиевский крест учредить, обязательно нужно принимать во внимание мнение окружающих элит. А иначе можно, как Павел, закончить, Тот тоже думал, что может крутить баранкой так резко, как ему вздумается. Видя, что младшие заскучали, разговоры о делах им были откровенно неинтересны, мама встала из-за стола, еще раз поздравила меня с днем рождения и забрала Михаила вместе с Анной и Ольгой, покинув с ними столовую. За ними также ушла и Екатерина, оставив нас вчетвером. Константин при этом сидел, задумавшись о чем-то своем, а императрица Елизавета Алексеевна, казалось, была рада побыть с супругом хоть некоторое время без конкуренции со стороны Нарышкиной. Отношения между супругами становились день ото дня все более прохладными. Неудивительно, что с таким подходом у Александра в итоге не случилось наследников. Если спать с женой в разных комнатах, детей сделать не получится. Впрочем, ходили слухи, что и их умершая во младенчестве дочка Мария не имела к Александру никакого отношения. Якобы там постарался один из адъютантов будущего императора. С другой стороны, о ком сейчас только таких слухов не ходило. То же самое, например, говорили про нас с Михаилом, и вот тут, если уж говорить совсем честно, кое-какие резоны у сплетников были. Павел ростом был откровенно невеликого, меньше 170 сантиметров, и те же Александр с Константином ушли от него совсем недалеко. Я же уже к 7 годам уверенно преодолел планку в 130, и было очевидно, что, если ничего не случится, быть мне ростом ближе к 2 метрам. Ну, в целом, я не против, после короткого размышления резюмировал Александр, единственное, что меня смущает, это размер жалования. Ты его вдвое установил против других гвардейских полков. Немного ли, как бы ни мало, усмехнулся я, они у меня все до копейки отработают. Я им шампанское жрать и девок по салонам тискать не позволю, будут у меня по 20 часов в день тренироваться и еще 4 спать. Именно поэтому и хочу только 30 человек для начала выбрать, что не уверен в способности набрать таких целый полк. Ну-ну, хмыкнул император. Конечно, сразу создать полноценный полк нового строя было хоть и заманчиво, но тут я хотел отработать целый спектр всяких идей, которые можно будет перенести в будущем на всю Амию в целом, плюс обзавестись своей гвардией, верной лично тебе всегда полезно. Все же Россия, в первую очередь страна не торговая и не крестьянская, правильно на этот счет сказал кто-то из Александров, то ли второй, то ли третий, а военная. И особенно это относится к 18 и началу 19 века, когда именно на полях сражений делалась внешняя и внутренняя политика, а верность или неверность полков гвардии не раз определяла личность императора или императрицы на троне. Естественно, в такой обстановке, быть своим для армии, дело не то, чтобы полезное, скорее это банальный вопрос выживания. Разговор, состоявшийся на мой день рождения, имел свое продолжение. Александр хоть устно и разрешил мне формировать свой опытовый офицерский егерский взвод, однако письменно подтверждать это распоряжение не спешил, а вот с химиком действительно помог. Спустя 2 недели после того самого празднования дня рождения Воронцов, заглянувший ко мне на урок французского языка, боже, как же я ненавидел его к тому моменту, сообщил, что следующим вечером у меня назначена встреча с искомым химиком. Я, естественно, затребовал короткую справку о присланном ко мне специалисте. Не хватало еще нарваться на паркетного шаркуна-администратора от науки, которому само знакомство с братом государя интереснее предстоящего дела. Семен Романович, уже изучивший мои привычки с улыбкой, протянул мне спрятанную до того за спиной папку с упомянутыми документами, при этом наказав учителю строго следить, чтобы во время урока я на посторонние дела не отвлекался. Очевидно, что без французского я все равно не обойдусь, в это время это основной язык международного общения, поэтому с тяжелым вздохом я отложил папку в сторону и вернулся к отработке правильного звука «Р», который мне никак не давался. Итак, что у нас тут, ближе к вечеру, расплевавшись со всеми занятиями, я наконец смог уделить время действительно важным вещам. Василий Михайлович Севергин, 38 лет, русский, это хорошо, пусть в учебнике по химии будет лишняя русская фамилия. Так образование, это не слишком интересно, минералогия, геология вообще мимо. Ага, вот химия, угу. Автор статей, усовершенствовал метод добычи селитры. Это хорошо, это прям в тему. Практический опыт рекомендаций, угу, сплошь положительные, как уж как водится. Ну ладно, вроде человек дельный, а там путь хоть о красоте ногтей беспокоиться, посмотрим на него завтра вживую. Итак, Василий Михайлович, подскажите, пожалуйста, вам рассказали заранее, по какому поводу вас пригласили в зимний? Быстро закончив с приветствиями, я перешел к сути вопроса. Севергин чувствовал себя крайне неуютно. Это было видно невооруженным взглядом. Ученый явно не привык к таким обстановкам. Чайная комната, где я за неимением личного рабочего кабинета, не считать же за такую учебную комнату, обычно принимал посетителей, была обставлена крайне скромно. По меркам императорской резиденции, конечно, и при этом на неокрепшие умы все обилие лепнины, мозаики и позолоты производило шокирующее впечатление. Было очевидно, что химик совершенно не понимал, зачем его позвали во дворец и почему с ним беседует семилетний ребенок. Василий Михайлович то и дело бросал вопросительный взгляд на стоящего у окна Воронцова, как бы приглашая того принять участие в беседе. Однако Семен Романович, мне кажется, он искренне наслаждался каждый раз смущением людей от того, что им приходится вести дела с неразумным малышом, на них никак не реагировал, предоставляя академику право общаться с братом государя один на один. «Нет, ваше императорское высочество», с трудом подбирая слова, ответил Севергин, «Николай Николаевич не упоминал причины, однако я подумал, что для вашего, просто Николай Павлович, прошу вас, оставим титулование для официальных случаев», я покачал головой, «для вас, возможно, понадобился учитель химии». «Ну да», кивнул я, согласившись, что эта версия была наиболее вероятной. Однако думается мне, что как для брата государя, не планирующего в будущем связывать свою жизнь с научными изысканиями, а заниматься в первую очередь административной работой, химию я знаю в достаточном объеме. Я попросил найти опытного химика, имеющего практические представления о непосредственных научных изысканиях по другой причине. Может быть, чаю? Можно? Перемена темы вновь сбила химика с мысли. Я слез с кресла. Мебель для моего пока еще не слишком высокого роста была предназначена слабо, подошел к двери и, выглянув наружу, кликнул лакея. Такой демократизм в отношении с подданными одобряли далеко не все даже внутри семьи, однако вот эти все церемонии с помоганием одеться, помыться и подтереть задницу меня бесили сверх всякой меры. Мне было проще сделать два десятка лишних шагов, чтобы позвать слуг, чем терпеть их постоянно присутствие в зоне видимости. При этом большинство обитателей Зимнего к крутящимся вокруг лакеям относились примерно, как к предметам мебели, не стесняясь порой при них вести весьма откровенные разговоры, и вообще, не стесняясь. Так вот, вернувшись за стол, продолжил я оборванную мысль. Сейчас я изложу вам данные, которые у меня есть, а вы, не перебивая, выслушайте и не будете задавать вопросы по поводу источника этой информации, договорились? Да, Николай Павлович. Кивнул Севергин. Так вот, задача – открыть новый химический элемент, буквально за несколько минут, Че быстро изложил химику все, что знал про йод. Знал, откровенно говоря, не так, чтобы очень много. Может также иметь фиолетовый цвет при испарении, но это не точно. А спиртовой раствор – желтый, насыщение желтый вплоть до коричневого. Я уже сжег 3 воза водорослей, однако, что делать дальше с золой представляю с трудом. Тут мне и нужен опытный химик-экспериментатор. Сжигали с доступом воздуха или без? Попав в более-менее привычную стихию, начал уточнять химик. Просто, на открытом воздухе, я удивленно пожал плечами. Понятно, тогда для начала нужно закупить еще материала, искомое вещество могло улетучиться в процессе горения, нужно попробовать сделать все то же самое только в закрытой установке, по типу как древесный уголь пережигают. Отлично, заметив, что собеседник мгновенно заинтересовался поставленной задачей, подсуммировал я. В таком случае вам и карты в руки. Жду от вас планы экспериментов и смету по необходимым мне это тратам. Глава 9. Доброе утро, генерал, я же просил не устраивать всей этой официальщины, я сегодня приехал не как шеф полка, глядя на ровные линии одетых с иголочки, с блестящими пуговицами и начищенными штыками гвардейцев, произнес я. Генерал Малютин в ответ только широко улыбнулся и приветствовал меня, по уставу. «Здравия желаю, ваше императорское высочество». За ним то же самое единым духом повторили и выведенные встречать меня измайловцы. «Молодцы, гвардейцы!» Во всю силу напрягая голосовые связки рявкнул я. «Меня в полку любили, не как шефа или представителя императорского дома, а как забавного паренька, который всегда очень уважительно общается с собранными в одном месте бородатыми мужиками, повидавшим изрядно всякого дерьма, на своем веку. Ну и конечно за то, что каждый мой приезд сопровождался кое-какими мелкими подарками, делающими жизнь простых солдат немного лучше. Так, например, я отлично представляю себе всю скудость стандартной армейской, пусть даже гвардейской, пеши, всегда привозил с собой пару-тройку сотен килограмм мяса, так чтобы день-другой бойцы могли есть не пустую похлебку, а густую наваристую кашу. Мелочь, скажете вы, и будете правы, а с другой стороны, именно из таких мелочей и формируется цельный образ. Глядишь, лет через 30 теперешний рядовой, а будущий юнкер, когда ему предложат пойти бунтовать против императора, по старой памяти сунет кулак в рожу провокатору и спасет тем самым жизнь мне и моей семье. Так что можно считать это инвестицией на будущее. Выказав благодарность солдатам, я вновь повернулся к генералу: распускайте людей, зачем их на таком ветру мариновать, да и дождь может начаться в любую секунду. Распустив солдат, мы вместе с неизменно сопровождающим меня Воронцовым прошли в полковой штаб, где было приятно натоплено. Как обычно, свалившаяся неожиданно на Питер осень, на этот раз для разнообразия в самом начале сентября, принесла с собой серость, влажность, ветер и то начинающийся, то прекращающийся мелкий противный дождь. Хотелось усесться возле камина, взять в руки чашку глинтвейна, кто б мне его дал, и вообще не показывать нос на улицу, однако именно в конце сентября Александр наконец соизволил письменно подтвердить разрешение на формирование опытового офицерского егерского взвода, так что Валенсноленс пришлось устроить забег по частям, расквартированным в столице и ее окрестностях, чтобы набрать личный состав. И понятное дело, что начал я с измайловцев, по-другому меня бы просто не поняли. Даже, если никто не согласится отсюда перейти под мое непосредственное управление, все равно право первой ночи я должен предложить своим подшефным. Это правда не я сам дотумкал, мне как обычно в таких случаях Семен Романович подсказал, я-то собирался сразу в лейб-гвардейский егерский батальон, сформированный еще доброй памяти Павлом отправиться. Логично же в егерский взвод в первую очередь звать егерей. Внутри меня ждал горячий самовар и гора пряников. Мои кулинарные предпочтения, мой наркотик, это сахар, тут были хорошо известны. Итак, Николай Павлович, мне передали, Малютин скосил глаза на Воронцова, что вы к нам сегодня по делу, вот только не уточнили по какому. Вот ознакомьтесь, я потянул генералу высочайший утвержденный приказ. Грабить вас приехал Петр Федорович, каюсь. Хочу предложить вашим офицерам из тех, кто помоложе, поактивнее, кому в линейном строю фузилеров, пусть даже гвардейских, тесно, поучаствовать в организации потешного взвода. Стопами великого предка идти собираетесь? В жидкие усики усмехнулся генерал. Ну, головы стрельцам обещаю не рубить. Я вернул командиру измайловцев улыбку. То ли генерал удовлетворился ответом, то ли решил тему не развивать, однако быстро пробежав по короткому указу, зацепившись глазами за установленный размер жалования, которое изрядно превышало гвардейское, Малютин задал уже вопрос практического характера. «Так что же вы от меня хотите, Николай Павлович? Мешать я вам все равно не смогу. Я хотел бы, чтобы вы порекомендовали мне офицеров, не так давно выпустившихся из учебных заведений, прапорщиков, подпоручиков, возможно, которые бы подходили по озвученным мною параметрам. Дело затевается новое, сложное, на основе этого взвода потом я планирую создать роту, батальон, а бог даст и полк, и эти офицеры смогут расти в званиях и должностях настолько быстро, насколько это вообще возможно. Плюс жалование, как видите, остановлено немаленькое». «Мягко стелите, Николай Павлович, очень уж заманчиво звучит, как бы не пришлось потом жестко спать, или я чего-то не понимаю». «Вы все правильно понимаете, Петр Федорович, отбор будет жесткий и гонять я предполагаю будущих егерей не до седьмого, а до десятого кровавого пота. Никакой вольной жизни, как это принято, уж простите, в гвардейских полках». Малютин только поморщился, похождения гвардейцев в столице были притчей во языцах, казалось, не было такой глупости, которой бы они не совершили бы по пьяни, пребывание в части 6 дней в неделю с одним выходным, тренировки по графику с утра и до вечера, бег по 10 верст ежедневно, рукопашный бой, фехтование, стрельба, артиллерийская, медицинская и минная подготовка, ни минуты свободного времени. «Ужасы какие вы говорите», — зримо поежился от нарисованной картины генерал. «В это время считалось, что хороший офицер должен уметь громко кричать приказы, быть храбрым, ходить в атаку, не кланяясь вражеским пулям и при необходимости отдать жизнь за веру, царя и отечества. Что уж говорить, если практику записывания младенцев в полки для набора необходимой выслуги лет прекратили, и то не до конца, буквально совсем недавно. Опять же спасибо Павлу. А вот все это обучение, науки и прочая ересь, она в лучшем случае артиллеристам нужна, чтобы стрелять метко, остальные вполне и без нее обходились. Ужас и мрак, в общем. Думаете, на такие условия кто-то позарится? Вот и посмотрим, Петр Федорович, вот и посмотрим. В целом отбор кандидатов получился долгим и крайне утомительным и затянулся на добрых 2 месяца. Как и предсказывал генерал Малютин из гвардии, на мои посулы никто так и не соблазнился. Действительно, зачем менять теплое место с гарантированным практически карьерным ростом и возможностью обзавестись связями на, по сути, кота в мешке, тем более что 7-летний ребенок, которого офицеры видели перед собой, никакого политического веса сам по себе не имел и всецело зависел от доброй воли старшего брата. Ну а о переменчивости императора в столице, большой, если уж говорить честно, 200-тысячной деревне, знали буквально все, начиная от самых близких друзей и заканчивая последним истопником где-то на окраине Выборгской стороны. Другое дело офицеры армейских полков, тянущих лямку наровне с рекрутированными крестьянами и никаких особых перспектив перед собой не видящих. Разве что случится очередная война, и бог даст, выпадет случай отличиться. Да и то, сложить голову в таких условиях шансов гораздо больше. Жалование откровенно небольшое, жизнь где-нибудь в уездном городе отнюдь не столь разнообразна, как в столице, и кроме водки да дешевых шлюх, других развлечений часто найти вообще невозможно. А то и без шлюх, только водка. Тут уж как в том анекдоте про Чукчу, которого принимали в партию и сообщили, что теперь ему нельзя пить, курить, изменять жене, а при случае нужно будет жизнь отдать за неизбежный приход мирового коммунизма. Тот тоже ответил, что, конечно, пожертвует, кому такая жизнь нужна-то. В общем, к началу октября у меня собралось 300 кандидатов в будущее егеря в чинах от прапорщика до поручика, из которых нужно было отобрать 30 самых перспективных. Для этого я разработал целую систему тестов и проверок, начиная от 10-километрового бега и заканчивая списком простеньких логических задачек, не требующих особого образования. С ним у армейских офицеров далеко не всегда все было хорошо, а проверяющих исключительно живость ума. Я здесь, общее собрание пришлось организовывать в здании публичного театра в Головкинском доме на Васильевском острове, другого подходящего помещения в Питере банально не нашлось. А устраивать все это дело под открытым небом было банально холодно, чтобы объяснить вам, почему записываться в отдельный опытовый офицерский егерский взвод – плохая идея. Для меня на сцене сладили небольшую трибуну, и я перед началом отбора решил обратиться к кандидатам со вступительным словом. Ну и конечно, я не мог не попробовать прием, которым вроде бы Амундсен или Скотт, не помню уже, завлекали людей присоединиться к своей полярной экспедиции. Если сразу сказать, что будет тяжело, что большинство из них не справится, и вообще все начинания весьма сомнительно, у слушателя сразу возникает внутренний протест и желание доказать обратное. Ну а кто останется и успешно пройдет все испытания, получит не только повышенный оклад, рост в званиях, соответствующий гвардейским, гвардейские звания традиционно опережали армейские на 2 ступени, то есть потенциально прошедший все испытания офицер спустя год-два мог вновь вернуться в армию только уже не подпоручиком, а штабс-капитаном, но и мое личное благоволение. Последнее же в стране, где вся система была завязана на одного человека, императора, и вовсе исчисления в дензнаках не имело. Вообще, отвлекаясь немого в сторону от прямой линии повествования, хотелось бы затронуть как раз мои отношения с императором Александром Павловичем, будущим благословенным. Впрочем, последнее, это не точно, мало ли куда усиленно пинаемая мною телега истории умудрится завернуть. Может, еще какой другой эпитет тому правителю подберут. Так вот, исходя из всего вышеизложенного, у стороннего наблюдателя могло бы сложиться мнение, что я всеми силами пытался уже в эти годы проложить себе место на императорский трон, заранее готовя трамплин для будущего прыжка. Это с одной стороны действительно так, а с другой, совершенно, как это ни парадоксально, наоборот. Конечно, мне, знающему в общем и в целом ключевые точки на линейке российской истории, очень хотелось бы исправить кое-какие моменты. Например, спасти Москву от сожжения в 12-м году. Ведь это не только миллионы рублей, потраченных на восстановление первопрестольной и удар по самолюбию государства, но и десятки навсегда потерянных архитектурных памятников, чью ценность в деньгах то измерить практически невозможно. Или то же слово о полку Игореве, оригинал которого, если мне память не изменяет, погиб в том самом злосчастном пожаре. Как оценить эту потерю? И я уж не говорю о сотнях и тысячах жизней простых людей, которые тогда погибли в огне, охватившем древнюю столицу. Именно для этого, для мелких корректировок истории, мне нужно было влияние, очки которого я всеми силами зарабатывал в глазах Александра, один за другим доводя до ума проекты и пророча всякое разное направо и налево. С другой стороны, предложи мне кто-нибудь в тот момент занять императорский трон, я бы без сомнения отказался, даже если бы был уверен в своей способности удержать его в своих руках, что совершенно не очевидно. В эти годы я был крайне далек от бесконечных придворных интриг, от повседневных забот, от ежедневного ручного управления огромным кораблем, под названием Российская империя. Очевидно, что когда Александр соглашался занять трон, он тоже думал, что сможет мгновенно начать кажущиеся ему необходимыми преобразования и быстро привести страну к, если не общему счастью и царству Божьему на земле, то к лучшей жизни, точно. И только умастив свой тощий зад на подушечку красного бархата, столь притягательную для слабых умом и мятежных духом, он понял, что любое резкое движение штурвалом грозит либо опрокидыванием судна, либо, как это было с Павлом, сменой капитана. Я же в это время был как бы в таком себе стеклянном аквариуме, в хорошем смысле этого слова. С одной стороны, меня практически не ограничивали в созидательной деятельности, не позволяя только лезть в принципиальные политические вопросы, хотя и там мне было что сказать, и с другой, полностью ограждали меня от внешних влияний, от интриг, от обычной для двора лести, зависти и прочего дерьма. Заставь меня, к примеру, сесть на трон и нырнуть с это болото с головой, я был совершенно не уверен, что мне удастся оттуда выплыть. Скорее наоборот, уверен, что не удастся. Что же касается, возвращаясь к прерванному рассказу, отбора кандидатов в будущий спецназ, то мы начали с бега. Логично, егеря, они по пересеченной местности должны передвигаться в первую очередь, как не бег проверять первым. Волка, как говорится, ноги кормит. Оказалось, что с одной стороны способные к долгим маршам офицеры, передвигаться бегом совершенно не привыкли, и даже, с какой стороны ни посмотри, детские 10 верст, преодолели не все и далеко не за рекордное время. Ничего, научим, пожал плечами я, глядя на здоровенную таблицу, в которую вносились результаты каждого из кандидатов. Ну или отсеем, тоже неплохо, глядишь чему-нибудь, да и научится по дороге, а потом, вернувшись в полки, научит своих бойцов. Всех кандидатов на время отбора перевели жить в свежепостроенные, вернее еще, по сути, находящиеся в процессе постройки, казармы, предназначавшиеся в будущем как раз Измайловскому полку. Посреди этого строительного бедлама по моему приказанию была построенная простенькая полоса препятствий. Стенка, доска через яму, канаты, змейка и прочие веселые снаряды, по которым найденные для меня Воронцовым инструктора гоняли, сменяя друг друга толпу студентов. Николай Павлович, глядя на то, как еле волочащие ноги офицеры плетутся уже по темноте обратно в казармы, где их еще ожидала двухчасовая лекция по минному делу, вам не кажется, что вы перебарщиваете, что такими темпами очень скоро у вас вообще не останется личного состава? Семен Романович, так именно этого я и добиваюсь, я от эмоций аж всплеснул руками. 300 армейских офицеров, набежавших на потенциально тепленькое местечко. Вы правда думаете, что мне позволит так долго отрывать их от своих полков? Это же как бы не четверть всех ротных офицеров из войск, расквартированных вокруг столицы. Мне наоборот нужно как можно быстрее отделить зерна от плевел, тех, кого сюда занесло совершенно случайно, от тех, кто готов идти до конца. И каковы успехи? В численном выражении, в первый день, как я уже говорил, собралось 300 молодых офицеров. Сразу после моей вступительной речи отсеялся 21 человек. После первого дня, когда мы подняли кандидатов еще до рассвета и гоняли, бег, фехтование, стрельба, перемежаемые классами, 14 часов подряд, ушли еще 4 десятка. Дальше уже поменьше, я довольно улыбнулся, однако до десятка человек в день не выдерживают. Это еще что, вот когда все слабенькие сами уйдут, и мы начнем выбраковывать неликвид по физическим и умственным показателям, вот тогда жара пойдет. Воронцов, глядя на мой энтузиазм, только покачал головой. Он такого издевательства над людьми совершенно не одобрял, однако монаршая воля дозволила мне проведение изысканий над людьми, а значит он, как верный подданный, мог только принять к сведению и подчиниться. «Это еще что?» – самодовольно усмехнулся я, глядя на кислую физиономию воспитателя. «Это вы еще форму не видели, которую я заказал для своих егерей, вот уж будет для вас, привыкших ко всем этим галунам и аксельбантам, шок. Зато просто, дешево и удобно, а для парадов можно и отдельный комплект пошить». Карета, в которой мы с Воронцовым уезжали в сторону Зимнего, плавно покачивалась на рессорах, навевая тягучую дрему, мысли о новых проектах тянулись вязко как патока, и вскоре я, сморенный непрекращающимся мелким дождем и долгим нахождением на свежем воздухе, окончательно провалился в сон. А на следующий день, курьер привез из Германии сообщение, что моя 18-летняя сестра Елена Павловна скончалась парой недель раньше от неизвестной болезни, оставив после себя безутешного мужа и двух маленьких детей. Глава 10. Сказать, что Александр был не в себе, не сказать ничего. Он метался по кабинету от стены к стене, преодолев за последние десяток минут расстояние в десяток метров раз 30. Я молча сидел в кресле и наблюдал за молодым человеком, испытывая при этом легкую тревогу. Помнится, в исторической литературе писали, что Александр был мнителен без меры, то обращаясь к религии, то впадая в откровенный мистицизм. А тут я ему дал неоспоримое, во всяком случае со стороны могло так показаться, подтверждение его духовным поиском, выдав пророчество, которое, ко всему прочему, еще и начало исполняться. Ну, не знал я, не знал, что Елена и Александра умрут так рано и так удачно после моих слов. Я до попадания сюда вообще про них не помнил, как и про остальных детей Павла, кроме старших сыновей, как непосредственных участников исторических событий. Так и в самом деле можно поверить, что Александр своими действиями навлек беду на весь род, что совсем выходило за рамки моего материалистического взгляда на природу вещей. «Чего ты молчишь?» Император остановился и уставился на меня безумными глазами. «Да, кажется, я действительно тогда переборщил, не уверен, что оно того стоило. Отвечай, что вы хотите от меня услышать, ваше величество?» Максимально спокойно спросил я, косясь на дверь кабинета. «Мы с братом тут были только вдвоем и, признаюсь, мне сильно не хватало молчаливой поддержки за спиной Воронцова, который присутствовал почти на всех моих переговорах с взрослыми. Надеюсь, если Александр сорвется с нарезов и бросится меня убивать, мало ли что у него в голове щелкнет, меня успеют спасти. Впрочем, это вряд ли. Вряд ли под дверью императорского кабинета ошивается много людей. Откуда ты узнал про смерть Елены? А до этого Саши? Я не знал. Разве я тебе это говорил? Но ты же тогда, в марте первого года, сам сказал о том, что над родом теперь висит проклятие. Да, еще раз чертыхнувшись за свою излишнюю инициативность, кивнул я, это я говорил, но предсказывать смерти членов нашей семьи я не могу, если ты это имеешь в виду. Опять соврал, мысленно усмехнулся я, сроки жизни самого Александра, я помню очень хорошо, помню, что его жена пережила императора всего на год или два, помню, что Константин был генерал-губернатором Польши во время восстания в начале 30-х и что мама еще лет 15 протянет не меньше, но на этом, пожалуй, что и все. Вслух я, конечно же, этого не сказал, я же не самоубийца. Откуда ты это все берешь? После еще одного короткого забега по кабинету задал новый вопрос Александр. Что все? Опять включил дурочку я. Все. Истерично выкрикнул император. Эти твои предложения в медицине, награду для солдат придумал, войска нового строя начал устраивать. Вот. Александр подскочил к столу, дернул ящик стола и вытащил оттуда пузырек непрозрачного стекла, похожий на те, в которых аптекари свои порошки клиентам отпускают. Что это? Йод твой. Мне Севригин передал третьего дня. Действительно открыл новый химический элемент, до того неизвестной науке, сжигая морские водоросли. Кто бы мог подумать? Ух ты! Обрадовался я. Это же прекрасно. Нужно срочно наладить его производство, делать спиртовой раствор и использовать. Хотя бы тому же Нестору Максимовичу отдать, он точно найдет этой штуке применение. Вот-вот, Александр, перестав метаться по кабинету, тяжело опустился в кресло. Откуда ты знал, что в водорослях содержится этот твой йод и как его можно использовать? Почему ты решил, что я все знаю наперед? Это не так. Награды, согласись, для нижних чинов учредить нужно было. тем более что они уже есть у наших европейских соседей. Что касается большого доклада по демографии, то Семен Романович свидетель, я несколько месяцев над ним трудился. Ничего не берется само, я каждый раз много работаю, читаю книги, разговариваю с опытными специалистами. Ну да, а йод, а медицинские знания, тоже в книге прочитал. Покажи мне эту книгу, из которой ты это черпаешь, очень мне хочется тоже припасть к источнику чистого незамутненного знания. Просто, я сделал самое невинное выражение лица из всех имеющихся в моем арсенале, ну просто маленький ангелочек. Просто иногда я знаю, чем закончится то или иное дело и как нужно поступить, чтобы получилось. Правильно, это приходит ко мне, когда я молюсь в церкви. И как часто с тобой такое случается, иногда, я вновь неопределенно пожал плечами. Несмотря на все произошедшие, воспринимать меня как взрослого, как условно равного себе император не мог, и я беззастенчиво этим пользовался. Будь мне не 7, а 37, спрашивали бы меня, вероятно, совсем по-другому, не глядя на родственные связи и мнение остальной семьи. А так, что возьмешь с маленького ребенка, удобная, черт побери, позиция, редко. По-разному бывает. Я сделал вид, что окончательно запутался в словах и смущенно замолчал. Это был как раз тот случай, когда любое слово могло быть обращено против меня, и лучше жевать, чем говорить. И что ты видишь? Я не вижу. Просто знаю. Иногда, например, мне навеяло, что в морских водорослях может содержаться новый полезный элемент. Я на секунду замолчал, пытаясь понять, как мне соскочить с опасной темы, после чего сам пошел в словесное наступление. Все, что мне спускается свыше, я тут же тебе передаю, что ты еще от меня хочешь. Я не всеведущ, не Господь Бог и даже не новый пророк. А то, что я тебе реформу орфографии предложил, так для этого никакими высшими знаниями обладать не нужно. Император, кажется, совсем прибитый к спинке кресла моим криком, растекся в нем и некоторое время сидел без движения, тупо глядя в стену перед собой, после чего вдруг подобрался и уже осмысленно посмотрев мне в глаза произнес: «Значит так, с сегодняшнего дня будем делать по-другому. Ни с кем, вообще ни с кем, о своих озарениях разговаривать не будешь. Рядом с тобой при любом выезде из Зимнего будет находиться Воронцов и четверка гвардейцев. Все интересные мысли будешь излагать письменно и передавать мне курьером или лично. Понятно?» «Понятно», я тяжело вздохнул, кажется, моей свободе приходил конец. Чего уж тут непонятного. Дальше, Александр задумчиво постучал пальцами по столешнице, первый этап твоей задумки с родильным госпиталем спустя почти год его существования можно признать успешным. Соответственно, можно переходить ко второму, к обучению персонала для госпиталей других российских городов. «Да, я как раз хотел, начал было я. Вот письменно все свои предложения и изложишь. А как же мой егерский взвод? А что с ним? Играйся, я не против, до смерти только господ офицеров не загоняй. Посмотрим, что из твоей задумки получится. В общем, следующие месяцы стали для меня крайне сложными, в первую очередь в психологическом плане. Стенки прозрачной клетки вокруг меня буквально на глазах стали толще, выпускать из Зимнего меня начали, по личному распоряжению императора, только под натуральным конвоем из десятка бойцов. Сначала это были измайловцы, однако мои подшефные, они все же являлись пехотным полком и в качестве конвоя не годились, потому вскоре были заменены на специально отобранных для этого дела солдат конного гвардейского полка. И это при том, что сам Александр личную охрану часто густо вообще игнорировал, непростительная легкомысленность на мой взгляд. Впрочем, я-то знал будущее, и порой выходил гулять в город совершенно без какой-либо охраны. Получается, что меня охраняли куда более строго, чем императора, и естественно это изрядно давило мне на психику.